Глава шестая. Мирный грек. Господин с греческим уклоном и в самом деле был мастью похож на грача, черные, как смоль, волосы, аккуратно подстриженные, впрочем, без намека на курчавость, такая же борода, нос, скорее славянский, костюм отличный, очки в тонкой золотой оправе, элегантный коричневый портфель в руке. «Прошу», — сказал Петр, насколько мог естественнее. Вежливо встал, хотел обойти стол и двинуться навстречу, но из въедливой осторожности и не решился. Еще нанесешь ненароком ущерб Пашкиному имиджу, сам того не ведая. Гость молча приблизился к столу, походка его была в чем-то знакомой, кого-то смутно напоминала. «Прошу», — повторил Петр, указывая на предназначавшееся для посетителей кресло, чай, кофе, коньяк. И мысленно похвалил себя. До того непринужденно срывались с языка реплики. «Освоился, а?» Изящным жестом, поддернув брюки, гость опустился в кресло, поставил на пол небольшой плоский портфель, и прежде чем Петр успел придумать наиболее подходящую светскую реплику, смутно знакомым голосом ответил: «Водки давай, сучий потрох, водки!» Петр вздрогнул. «Позвольте», — смотрелся пристальнее, шумно вздохнул и в голос матернулся, покрутил головой. «Ну, предупреждать надо». «А ведь не узнал, сукин кот, не узнал!» — ликующе воскликнул Пашка уже своим обычным голосом. «Качественный паричок, а? А ботва? Как свои?» Пока топал по собственному офису, ни единая тварь не опознала кормильца-поильца. У тебя даже походка другая и голос. «Поставили, Петручо, поставили. Даже Жанна Соска не узнала. Впрочем, справедливости ради стоит уточнить, что она перед глазами имеет главным образом не физиономию, а совсем другую деталь организма. Ты Жанночку уже оприходовал?» «Нет, ну и дурак. Рекомендую. Подсказать позу, в которой ее таланты наиболее ярко проявляются?» «Спасибо, обойдусь», — ответил Петр суховато. «Петруччо, а, Петруччо, что ты такой кислый?» Пашка так и сиял. «Бери пример с меня. Ликовать надо, дубина. Как я вижу, ни одна сука не усомнилась. Давани вон ту кнопку белую. Зачем? Замок блокируется. Пока не отключишь, никто не войдет. У меня масса свободного времени. У тебя тоже. Можно поболтать не спеша». Он раскрыл портфель, нажал там что-то, послышался негромкий электронный писк, курлыканье, и все смолкло. «Ну, все в порядке. Никаких клопиков. А и были бы, глушилка дованет. Показываю еще один секрет, про который и Жанка не знает». Он подошел к стене, нажал обоими указательными пальцами на верхние углы рамы небольшой яркой картинки, импрессионистски представлявшей взор букет цветов в белой вазе. Картина тут же откинулась, как дверь. Достав бутылку неизменного Хеннесси и две больших серебряных стопки, Пашка вернулся к столу, ловко раскупорил, ловко разлил, ухмыльнулся. «Но каково оно быть мною?» «Я бы сказал, не самый тяжкий труд, но временами быть тобою, Паша, очень, я бы выразился, странно. Это Пуркуа?» Петр оглянулся на картину за спиной, ощутив поневоле мимолетный сердечный укол. «Ах, вон что!» — ухмыльнулся в бороду господин Колпакчи. «Взыграли пуританские установочки русского офицерства? Ах ты, Максим Максимыч мой! Слушай, а зачем все это?» — серьезно спросил Петр. «В психоаналитике потянуло?» Петр усмехнулся. «Читал где-то, что хороший актер должен понять образ. На что тут понимать? — беззаботно сказал Пашка. «Сидит тут на моем месте какой-нибудь мышиный жеребчик, поглядывает через плечо хозяину, и слюнки текут. А ты сидишь и думаешь, от хренов, мое!» Уяснил? Как выражался герой какого-то английского детективчика, обладание красивой женщиной как раз в том и заключается, чтобы вызвать зависть ближних. «Расскажи лучше, как там у нас дома, без проблем?» «Вроде без проблем. Реджи на меня погавкивает временами». «Серьезно?» «Угу. Что-то он такое чует, паразит. Его мы уж точно не провели». «Ну и хрен с ним», — подумав, сказал Пашка. «Привыкнет, стерпится, слюбится. На худой конец попроси у Андропыча какой-нибудь химии и подсунь ему в колбасе, чтобы откинул ласты. Жалко все же. Авось, сживемся». «Ну, дело твое», — сказал Пашка. «Ты мне с собаками зубы не заговаривай. Анжелу трахнул? Ну. Мариану трахнул?» Петр, отведя глаза, кивнул, уточнил. «Впрочем, неизвестно еще, кто кого». «С ней это бывает», — хохотнул Пашка. «Ну и как тебе мои бабы? Ты что, специально их подбирал по красивым именам?» «По именам? А, да, ну, Анжела никакая не Анжела, а Анька. Мариана. Маринка. Вот Жанна и впрямь Жанна. Ну, так уж получилось. Родители наградили имечком. Ну, а Катерину Свет Алексеевну-то распробовал? Хороша?» Петр молчал, буравя взглядом стол. Потом сказал чуточку неуверенно. «Вот про Катю я и хотел поговорить». «Ну-ну!» — с любопытством откликнулся Пашка. «Слушай, не мое дело, наверное, но эти твои забавы, Станиславский ты наш...» «Какие еще забавы?» «А-а-а!» — прямо-таки ликующе воскликнул Пашка. «Вторник же! Ты, я так понимаю, в театр угодил? Что тебе девки показывали?» «Да не жмись ты! Лас-Вегас и колючую проволоку». «А, ну, это не фонтан», — деловито сказал Пашка. «Закажи ты им, пожалуй, что консерваторию или арабские вечера. Совсем другое впечатление. А может, еще и палача заказать?» «А почему бы и нет?» «Стоп, стоп, стоп, стоп. Что-то быстренько разобрался в театральных буднях. Неужели Катька сама просвещала?» «Ну, как тебе сказать?» Петр набрался смелости. «В общем, ты со мной делай, что хочешь, но спектакли я отменил». «Так и обещал. И она, между прочим, только рада. Я, в конце концов, не пацан, могу разобраться, чего женщине хочется и чего не хочется».